я пишу тебе письмо. Здравствуй, мама, все как прежде, хорошо. Светит солнце, все нормально, над горой встает туман. Знаешь, мама, здесь не страшно, просто здесь Афганистан. Почтальон принес письмо, в нем красивый он смеется и так долго хочет жить. Здравствуй, мама, здравствуй, вечность, мы не вправе.